Сомнения. Когда подписанный, откорректированный, проиллюстрированный и всеми одобренный рассказ уже стоял в полосе, его случайно прочел Яшкин. «Ну ты даешь, старик!» — издевательски сказал он Гришкину. «У тебя что, запасная голова есть, да?» Поскольку Яшкин был известный трепач и заводила, Гришкин лишь махнул рукой. «Иди ты знаешь куда?» — огрызнулся он. «Мировой рассказ!» «Мировой!» — закричал Яшкин. «Мировой скандал будет с этим мировым рассказом! А ну, читай третью колонку, вот отсюда!» «Трум-ля-ля!» — запел главный инженер. «Ну?» — спросил Гришкин, прочитав третью колонку. «Строгий выговор», — определил Яшкин. «Тебе, как дежурному по номеру, на меньшее не рассчитывай». «Знаешь», — сказал Гришкин, — «не пугай». «Спорим», — схватил его за руку Яшкин. «Спорим», — сказал Гришкин. «На что спорим?» — азартно пританцовывая, спросил Яшкин. «Хм», — заколебался Гришкин. «Это пусть Машкин разнимет». Так, держась за руки, они и пошли к Машкину. Но у дверей его кабинета расцепили руки, одернули пиджаки, поправили галстуки. «Тут вот у Яшкина сомнение возникло», — вкрадчиво сказал Гришкин. И, обойдя вокруг двухтумбовый стол Машкина, ткнул карандашом в полосу. «Отсюда и дальше». Машкин был демократ, с плеча не рубил и круто не загибал. «Значит, трум-ля-ля?» — добродушно спросил он. «Вот так, значит? Угу-гу. А Лазаря не запоем? Как считаете?» И он крутнулся на полумягком вращающемся стуле сначала в сторону Яшкина, потом в сторону Гришкина. Яшкин пожал плечами, словно бы говоря, «Мое дело предупредить». Гришкин потупил взор. «Стало быть, трум-ля-ля», — повторил Машкин. «Но пошли». И понес газету Пашкину. Пашкин был человек смелый, рубил с плеча и круто загибал. «Черт бы побрал этих писателей», — не колеблясь сказал он. «Что же получается? Ты сомневаешься? И ты?» Яшкин криво усмехнулся. Гришкин пожал плечами. «Караул!» — запел главный инженер. Многозначительно пошутил Машкин. «Все ясно», — сказал Пашкин твердо. «Надо идти к Кошкину». Кошкин сидел в кресле и держался за него двумя руками. «Что?» — испуганно спросил он, увидев целую делегацию. Замычал Пашкин. «Дело в том, что у некоторых товарищей появилось...» «Снять!» — сказал Кошкин. Так и сделали. Когда весь тираж отпечатали, в комнату Гришкина вошел Яшкин. «Ты знаешь, старик», — сказал он задумчиво, — «а ведь хороший был рассказ, честное слово. Особенно после тех слов, помнишь, трум-ля-ля, — запел главный инженер».